Едва заметная правда, но все же. Генерал, с военными людьми мне часто доводилось тогда встречаться. Помедлив, я поинтересовался, не по поводу ли военных мемуаров. Слишком важный вопрос, повторил старик и добавил чуть тише. В свое время мне советовал обратиться к вам генерал-полковник Белов. Он умер. Да, к сожалению. Павел Алексеевич скончался в декабре 62 года. Старик назвал точную дату. С этого момента дело получило совсем другой оборот. Фамилия Белова — надежный пароль. Очень большое место занимал Павел Алексеевич в моей судьбе, очень дорога мне память о нем. Если читателю захочется узнать и понять, почему и как переплелись наши пути, каким образом это отразилось на моей жизни, пусть познакомится с книгой «Поход без правила», которая выпущена воениздатом в 1979 году, а до этого, сокращенный вариант, печаталась в журнале «Наш современник». Все, связанное с Беловым, для меня свято. «Когда и где?» — спросил я. Ответ был обдуман заранее. Поворот с Рублевского шоссе в Кремлевскую больницу, знаете? Разумеется, все бы не знать. Я живу на Рублевском шоссе. Значит, не только телефон, но и адрес мой известен этому Николаю Алексеевичу. Впрочем, он мог найти его в справочнике. Союза писателей СССР. Остановка 127-го автобуса, если ехать из города. Понятно. Пройдите 100 метров дальше по тропинке параллельно шоссе. Жду вас сегодня в 21:00. Условились. Спасибо. В трубке раздались короткие гудки. Признаюсь, этот не совсем обычный разговор не только заинтриговал, но и насторожил меня. Свидание вечером на лесной тропинке. Не розыгрыш ли? Но ведь назван Белов, да и голос слишком серьезен. На всякий случай надо захватить кого-то с собой, не объясняя подробностей. Пусть наблюдает издали. В то время в Москве находился мой надежный товарищ, приехавший с другого конца страны. Я позвонил ему в гостиницу и предложил совместить приятное с полезным – прогулку с беседой. Он согласился и, сам не зная того, стал свидетелем одной из самых важных встреч в моей жизни. Отправляясь на свидание, я думал о том, что, скорее всего, услышу обычную просьбу помочь в работе над воспоминаниями. Люди определенного круга знали, что я не только писатель, но и историк по образованию, военный историк по призванию. Много раз осуществлял так называемую литературную запись мемуаров, а проще говоря, садился и писал книгу забывалого человека, используя собранные им документы, его наброски, устные рассказы. Такую работу проделал я с одним высокопоставленным государственным чиновником, с одним полковником, с 5 генералами и 2 маршалами. Разными они были. С некоторыми, наиболее образованными и умными, работали совместно, а один генерал оказался настолько безграмотным, что не мог письменно изложить ни факты, ни самые элементарные мысли. Пришлось изображать за него все от начала и до конца. Благо, основные документы были под рукой. Соглашаясь на такую полутворческую работу, я руководствовался прежде всего не заработком, а ценностью материала, вкладывал свой труд лишь в те опусы, которые обогащали меня. Беседуя с бывалыми людьми, изучая их личные архивы, При подобной совместной работе люди раскрываются полностью.